«Господин герцог-адмирал», в голосе спешно докладывающего адъютанта звучала тревога. «Получен сигнал бедствия от разведывательной флотилии. Они атакованы неизвестным противником. Их передатчики глушат, связь нестабильна. Флоту совершить прыжок по координатам последнего известного местоположения разведчиков», — приказал Атль. «Всем подразделениям быть готовыми вступить в бой немедленно. Silence Msec 1000. Чернильно-черная пустота космического пространства искривилась, принимая подобие призмы, и выплюнула в безбрежный ледяной мрак крохотное судно. Не отличающийся размерами геологический разведчик закончил гиперпрыжок, и сидящий в кресле бортинженера темноглазый мужчина машинально поправил ниспадающие на плечи волосы. Стоило бы собрать их в хвост, чтоб не цеплялись за надетую на голову гарнитуру инженерного интерфейса, но зажим для волос сломался неделю назад, и ему было не до покупки нового. В последний год дела шли из рук вон плохо, и с каждым днем перспективы становились все мрачнее. А ведь еще пару лет назад он считал, что ему повезло в жизни. Скопил приличную сумму, уволился с до смерти надоевшей работы мелкого конторского клерка, сумел взять кредит и организовал собственный бизнес. 10 лет офисного бдения в крупной геологоразведывательной компании не прошли даром. Он изучил все сильные и слабые стороны работодателей и создал свою компанию. Не учел только одного – коррупционной составляющей. Его бывшие работодатели взбесились, узнав, что он стал их новым конкурентом, и сделали все, чтобы задушить молодую компанию. Они дали взятку полиции, нескольким судьям, заплатили пиратам и снизили цены на собственные услуги в убыток себе. Переплатить их ставки ему не хватило денег, и вскоре на его геологоразведывательные суда начали нападать пираты, а полиция, расследовавшая эти дела, оказалась бессильна. Он подал в суд на завистников, обвиняя их в противозаконном демпинге и связях с организованной преступностью, но судьи трижды находили представленные им доводы неубедительными. Потом пришло время платить по кредиту, и все рухнуло окончательно. Его компанию объявили банкротом. Все, что не отобрали пираты, отнял банк в счет погашения кредита, и он еще остался должен. В довершение всех бед бывший работодатель устроил ему черную рекламу, и двери солидных офисов перед ним закрылись. Обе жены немедленно с ним развелись, как только на пороге появились сотрудники банка в сопровождении полиции, пришедшие описывать имущество. Бывшие жены забрали детей и разъехались по родителям, и он им не препятствовал. Помогать ему выплачивать долг отказались даже собственные родственники, настолько крупными оказались долговые суммы. Не хватило даже страховых премий. Он согласился со всеми финансовыми претензиями в обмен на гарантии банка не преследовать его родню, включая бывших жен с детьми. С тех пор он наемный трудяга в чужой фирме, отдает большую часть зарплаты в счет погашения задолженности и работает на геологоразведывательном судне, которое не так давно являлось его собственностью, но было продано с молотка. Платит ему гроши, едва хватает на пропитание, но это хотя бы работа. Лучше, чем пахать на плантациях батраком, с которым расплачиваются едой, или вовсе бродяжничать. Это вообще преступление, так в два счета окажешься на каторжных работах в радиоактивных рудниках. Поэтому приходится экономить сразу на всем. Жаловаться глупо, в империи миллиарды таких, как он, и сотни миллиардов тех, кому живется еще хуже. Вот только постоянно душит обида на виновников его краха. А тут еще, как назло, за 2 месяца ни одной ценной находки. Все разведанные объекты либо пустышки, либо имеют настолько низкий ресурсный коэффициент, что за такую находку не полагается даже крохотного бонуса. Патли, ну что там? В тесный пилотский отсек протиснулся пилот. Нашел его. Метеоритный поток, дрейфующий где-то в мертвом космосе, в пустоте, раскинувшейся между 3 солнечных систем, засекла служба контроля за космическим пространством 3 суток назад. Имперское министерство космических ресурсов объявило тендер на право его изучения, который выиграл их работодатель. Вот они и ищут эти бесовые метеориты второй день подряд. То ли служба контроля неправильно определила смещение потока, то ли была допущена ошибка в оценке скорости, кто их поймет. У них там каждая вторая находка такая, всем плевать. Главное, нашли что-то, что можно продать. А там покупатели сами разберутся. Кажется, что-то есть. Патли подавал команды инженерному блоку, задавая искусственному интеллекту районные режимы поиска. Сейчас определю дистанцию. Далеко. Пилот уселся в свое кресло и посмотрел на обзорные экраны, куда Патли только что вывел данные по обнаруженному метеоритному потоку. Надо догонять, пока не вышел из зоны действия радаров. Гелово разведывательное судно начало ускорение и помчалось вслед за потоком. Патли мысленно молил эмиссаров Всевышнего сжалиться над ним и послать богатую находку. Естественно, эмиссары его не слышат и слышать не могут. Они не появлялись в галактике Тютятикаль десятки тысяч лет, а в те давние тысячелетия, когда появлялись, совершенно не интересовались чаяниями простых людей. Эмиссаров интересовали мысли власти имущих, ибо те являются проводниками их воли. Патли свихнувшимся болваном не был и все это прекрасно понимал. Просто так ему легче жить. Попросил высшие силы о помощи, не получил ее, и вроде как не сам виноват. Ну, или не совсем виноват. Самообман чистой воды, но помогает. Фактически это разновидность аутотренинга. А в его ситуации не пасть духом самое главное. Ему бы только закрыть долги, дальше станет проще. Он скопит денег и наймет убийцу, чтобы отблагодарить того, кто виновен во всех его страданиях. Или сам станет пиратом и сам найдет способ добраться до него, после чего прикончит лично. Вряд ли все это получится у него на самом деле, но находка богатого объекта с высоким ресурсным коэффициентом при любом раскладе была бы очень кстати. Маленькое суденышко настигло метеоритный поток через полчаса, и пилот уравнял скорость движения геологического разведчика со скоростью мчащегося через мертвую пустоту океана каменного крошева. Бесполезная мелочь, он разочарованно поморщился и откинулся на спинку пилотского кресла, предоставляя бортинженеру действовать дальше. Два дня поисков впустую. Надо рассчитать коэффициент. Патли изо всех сил пытался не сдаваться. Может, нам повезло. Мелкие обломки с высоким содержанием ресурса перерабатывать гораздо дешевле. Это будет супервыгодное месторождение, нам за него выплатит отличный бонус. Бесов хвост нам за него выдадут, а не бонус. Лениво отмахнулся пилот, не скрывая раздражения потерей времени. Супербогатый поток автоматика бы засекла самостоятельно. Это пустышка, океан мусора, такой же, как все остальные за последний месяц. Отстой. Он умолк и принялся с недовольной миной лениво наблюдать за потугами бортинженера. Чудо, конечно же, не произошло. Автоматика просканировала ближайшую часть потока, и искусственный интеллект вывел результаты. Абсолютный ноль. Кто-то когда-то, быть может, тысячу лет назад, уже выпотрошил этот поток подчистую. Скорее всего, ранее это был крупный астероид или группа таковых, и метеоритным потоком они стали именно в процессе извлечения ресурса. Добычу осуществляли нелегально, вот и выбросили отработанную породу в мертвом космосе, чтобы скрыть следы. В те давние времена в империи шутить с законом было себе дороже. Вырубай аппаратуру, возвращаемся. Пилоту надоела бессмысленная возня Патли. Гиперпрыжок через 300 секунд. Дай мне еще 15 минут. Патли отчаянно терзал блок геологической разведки. Нужно проверить самый центр потока. Там может оказаться что-нибудь покрупнее. Метеороид или даже астероид. Весь этот мусор мог столкнуться в космосе с крупным объектом и лечь на его орбиту. Нет там ничего, разочарованно отмахнулся пилот. Говорю же, автоматика бы заметила супербогатый объект. Зря только время потеряем и защитное поле перегрузим, пока будем продираться через весь этот мусор. Всего 15 минут, взмолился Патли. Все равно мы уже здесь. Что это изменит? Твою мать! Прямо по курсу геологического разведчика вспыхнула клубящаяся коричневыми бурунами энергетическая аномалия, и пилот рванулся к элементам управления, бросая судно в разворот. Что это за дерьмо? Геологический разведчик мгновенно оказался на встречном курсе с метеоритным потоком, и индикация силового поля на экране мониторинга общего состояния судна покрылась вспышками ударов. Пилот предпринял ускорение, стремясь выйти за границы потока по кратчайшему расстоянию, и похолодевший от страха Патлис с замиранием сердца следил за стремительно проседающим защитным полем. Геологический разведчик не боевой корабль и даже не пассажирский лайнер, на нем устанавливается маломощный генератор защитного поля. Судно этого класса не занимается боданием с противником. От метеоритного потока геологического разведчика спасет неплохая скорость. От появившихся на радарах пиратов укроет поле преломления, на котором в наши дни не экономит ни одна геологоразведывательная компания. У каждой из них заключен контракт сразу с несколькими станциями полицейских сил, а у самых крупных и вовсе с базой ближайшего имперского флота. И по такому контракту стражи порядка обязуются держать наготове специальную команду быстрого реагирования, вылетающую к месту происшествия мгновенно, едва только был получен сигнал бедствия. У Патли такой контракт с полицейской станцией тоже был, и полицейских кораблей там имелось предостаточно. Если бы не коррупция, пираты были бы ему не страшны. Пилоту удалось вывести судно в безопасное пространство, и индикаторы прочности силового поля застыли на отметке в 10%. Этот показатель медленно пополз вверх, демонстрируя стабилизацию защиты, и Патли выдохнул, чувствуя, как по телу пробегает нервная дрожь. Он испуганно оглядел обзорные экраны и торопливо занялся сканированием пространства. Что это такое? Патли, не прекращая работу, обернулся к пилоту. Фугас. Гравитационная мина. Откуда она здесь? Может, это старая пиратская засада? Вокруг вроде никого. Это не фугас. Пилот напряженно вглядывался в буруны коричневой энергии. Взрыв фугаса яркий, и он давно бы затух. Гравитационную мину глазами не увидишь, и эта аномалия имеет для нее слишком маленькие размеры. У меня недоброе предчувствие, но это точно не засада. Ответ пилота несколько ободрил Патли. Пилот раньше служил в имперском флоте и во всяких минах-фугасах разбирался, правда, его оттуда вышвырнули за увлечение курительными смесями совсем не безобидного состава. Но раз перед ними не смертельная угроза, то можно вздохнуть. Бесов, детородный орган. Патли замер, глядя на вспыхнувший перед ним ответ искусственного интеллекта. Неужели высшие силы сжалились над ним? Это портал ловчей сети. Твою мать! Пилот аж подпрыгнул в кресле. Убираемся отсюда, быстро. Он засуетился, выставляя координаты гиперпрыжка, но Патли буквально повис у него на руках. «Стой! Куда? Давай внутрь!» — лихорадочно заговорил он. «Отловим претендента! Ты с ума сошел!» — зашипел пилот, отталкивая Патли. «Это запрещено законом! Надо проваливать отсюда как можно быстрее! Сюда уже мчатся полицейские эскадры, флоты Большой Тройки и еще без знает какие отморозки! Нас раздерут на куски, и даже разбираться не станут! Нет!» — Патли заорал так, что заставил пилота вздрогнуть. «Мы успеем. Портал зажегся прямо перед нами, быть может, никто еще даже не успел его засечь. Ты же был военным, ты же знаешь, как проворачивается бюрократическая машина. Они сейчас только получают информацию. Пока объявят тревогу, пока уйдут в прыжок, пока долетят, пройдет время, а нам нужно всего несколько минут. Заходим в портал, хватаем претендента и проваливаем к бесовой матери. Мы успеем. И станем миллионерами. Подумай, сколько за него заплатит. Даже если продать его посредникам, это огромные деньги. Не трать время, лети в портал. Будь мужиком. Такой шанс выпадает раз в жизни. А, твою мать. Вновь выругался пилот. Ты точно псих. Бес с тобой, рискнем. 5 минут. Если за это время никого не поймаем, убираемся оттуда. Ты хоть знаешь, что там надо делать? Там все просто. Судно устремилось к коричневым бурунам, и Патли задрожал от избытка адреналина. Я читал об этом в молодости. Ловчий заходит в портал в режиме невидимости. Портал всегда открывается там, где есть претенденты, он так указывает на достойных. Бьешь парализатором любого, кто находится в зоне портала, цепляешь на него блок маскировки и тащишь к себе. Все. Я не понял, как портал указывает на достойных. Пилот врубил поле преломления, завел судно внутрь клубящегося облака коричневой энергии. Точно не помню, но там было сказано, что видно сразу, ответил Патли, бросаясь в грузовой отсек. Я за экзокомплектом. А, бесову мамашу. У нас только один маскировочный блок. Он выскочил обратно с портативным генератором поля преломления в руках. Неважно, на месте решим. Он умолк, оглядывая перезапускающиеся обзорные экраны. Где это мы? Не знаю. Пилот полностью погасил скорость. В какой-то примитивной дыре. Несколько секунд они разглядывали окружающую местность. Геологический разведчик висел посреди крупного города отсталой цивилизации, прямо над оживленной дорогой. По ее поверхности в несколько рядов мчались допотопные автомобили, приводимые в движение двигателями внутреннего сгорания. Патли ткнул пальцем в светосенсор, и бортовой анализатор вывел на экран первичные данные. Строение из примитивных материалов. Стекло, самые незамысловатые сорта бетона, кирпич, простенькие сплавы и полимеры. Конструкции зданий простенькие, домишки крохотные, в основном не выше десятка другого этажей, кое-где виднеются здания повыше, но в целом их немного. Техника на двигателях внутреннего сгорания. Анализатор мельком зацепил несколько разновидностей незамысловатых электродвигателей, энергии примитивны и передаются по проводам. Массового воздушного транспорта, похоже, на этой планете вовсе не существует. Даже обычной реактивной тяги не видно, если не считать какого-то крайне ненадежного самолета, идущего высоко над городом. При всем при этом самолет был набит аборигенами, видимо, слабо представляющими себе истинную степень его ненадежности. Примитивная углеводородная цивилизация, толком не освоившая даже орбиту материнской планеты. Но народа вокруг полно, все гуманоиды, издали с хожестиками. Это облегчает задачу, любого из них можно легко вынести на себе, если ты облачен в экзокомплект. Тут нас точно никто не заметит, с таким-то уровнем развития. Пилот со смесью недоумения и нервозности оглядывал мчащиеся под ним бесконечные автомобильные коробки, источающие из себя бесконечные смрадные волны выхлопных газов. Ты видишь претендентов. Я не понимаю, кто тут достоин. В зоне портала никого нет. Взгляд Патли нервно забегал по экранам. Портал оказался слишком узким. Его центр располагался точно над серединой проезжей части, а границы едва доставали до ее обочин. Через портал каждую секунду проезжали десятки допотопных автомобилей, внутри которых сидели гуманоидные аборигены странноватого вида, едва ли не половина из них оказывалась подсвеченной коричневой аурой портала, но похитить их из машины или прямо с ней было невозможно. У гелового разведывательного судна нет такого оборудования. А вот пешие аборигены достаточно многочисленными толпами текли по обеим сторонам дороги, но в область портала уже не попадали. Мы теряем время. Пилот занервничал еще сильнее. Вот он. Патли указал на обзорный экран. Похоже, местные аборигены для пешего перехода с одной стороны проезжей части на другую использовали подземный ход, прорытый прямо под дорогой. Аппаратура геологического разведчика показывала, что, помимо подземного хода через дорогу, под городом имеется еще незамысловатая сеть низкоскоростных железнодорожных путей пассажирского назначения. Узнать в ней простецкую систему общественного транспорта, предназначенную для малоимущих, труда не составляло, и сам факт наличия подобной системы передвижения не удивлял. Интересно было другое. У самой обочины проезжей части, явно стремясь находиться как можно ближе к обеим подземным ходам, как к тому, что идет под проезжей частью, так и к тому, что спускается к подземной примитивной железной дороге, стоял одинокий абориген с гитарой. Со спины он больше походил на тика, чем остальные аборигены, благодаря собранным в хвост длинным черным волосам. Однако на увеличенном изображении становились хорошо заметны измененные мутациями пропорции тела, низкое качество волос, оказавшихся тонкими, ломкими и жиденькими, а также имеющими темный цвет вместо черного. Абориген что-то тренькал на гитаре, такой же убогой, как вся его цивилизация, и старательно голосил. «Милостыню собирает», — определил пилот. «У них, видимо, нет наказания за бродяжничество. Ты уверен, что это точно он?» В статье было сказано, что портал четко указывает на претендента, решительно ответил Патли. «Я уверен. Смотри сам. Все торопятся, толпа суетится по своим надобностям, кто под землю, кто мимо. Да потопные колымаги даже не останавливаются, и только он один стоит. Причем стоит давно, явно будет стоять еще долго, да еще точно напротив нас, и спиной. Хоть в открытую подлетай. Какое тебе еще нужно уведомление? Это он». «Логично», — согласился пилот, скользя взглядом по экранам. «В поле зрения больше нет никого, кто располагался бы так же удобно». Он врубил автопилот и выскочил из кресла. «Я его выловлю. Ты». Патли от неожиданности замер с маскировочным блоком в одной руке и сегментом экзокомплекта в другой. «Ты же не хотел». «Я не хотел быть расстрелянным полицией или охотниками за претендентами». Пилот на секунду замер у личного шкафчика, и запорное устройство сличило сетчатку его глаз, голос и сердечный ритм с образцом. «Раз мы здесь, надо действовать. У меня армейский скафандр, я его вымутил, пока служил, он оборудован полем преломления. Так будет быстрее». Замок шкафчика тихо щелкнул, дверцы разошлись в стороны, и пилот выхватил с держателей сегмент трансформер экзокомплекта. Он приложил сегмент к животу, трансформер почувствовал носителя и начал раскладываться, быстро покрывая владельца. «Давай блок». Облаченный в боевой скафандр, покрытый напылением гражданской расцветки, пилот подхватил у Патли маскировочный блок и побежал к выходу. «Открывай люк». Патли короткой серией нажатий активировал раскрытие внешнего люка и прильнул к обзорным экранам. Пилот уже включил поле преломления, и его видно не было, но расстояние до аборигена с гитарой было невелико, и долго ждать не пришлось. Пилот на антиграве добрался до аборигена и влепил ему заряд из парализатора. Тот обмяк и начал заваливаться на спину, но тут же замер, подхваченный невидимым пилотом. В следующую секунду пилот прицепил к нему маскировочный блок, и абориген исчез вместе с гитарой. Спешащие мимо гуманоиды торопились попасть под землю, и происходящее по сторонам их не интересовало. Один или два аборигена оглянулись, ища глазами певчего попрошайку милостыни, но не нашли его взглядом и потеряли интерес, спеша дальше. Дикари подняли тревогу. Внутри судна возник пилот с аборигеном через плечо. «Куда там?» Патли немедленно закрыл входной люк. «Всем наплевать. Прямо как у нас», — оценил пилот, сбрасывая аборигена на пол. «Улетаем. Быстрее». Он деактивировал лицевой щиток гермошлема и с выражением крайней тревоги на лице указал бортинженеру за спину, в сторону обзорных экранов. «Проверь, сколько прошло времени. Не более 3 минут». Патли сделал вид, что отворачивается от пилота, и споткнулся. Он упал на живот, незаметно выхватывая из-под униформы заранее приготовленный излучатель частицы, выстрелил в пилота несколько раз подряд. Пилот рухнул, роняя бластер, пару раз дернулся и захрипел. Патли вскочил и бросился к нему, первым делом отшвыривая ногой упавшее оружие подальше от умирающего пилота. «Ты хотел выстрелить мне в спину», — Патли с иронической ухмылкой навис над умирающим. «Хотел избавиться от меня и забрать все деньги себе. Ты думал, я такой же тупой, как армейский болванчик?» Он направил излучатель частиц лежащему в голову. «Не выйди». Удар парализатора мгновенно свел судорогой нервную систему, и Патли упал ничком рядом с пилотом, не в силах шевельнуться. Пилот перестал хрипеть и одним движением мускульных усилителей, совмещенного с экзоскелетом скафандра, оказался на ногах. «Я же прямо тебе сказал, что это боевой скафандр», — пилот брезгливо скривился, убирая в держатели парализатор. «Если бы ты не был тупее армейского болванчика, то стрелял бы в голову. Но ведь в голову, сразу после падения, надо еще попасть. Для гражданского гения в туловище стрелять проще, не так ли? Оно ведь большое. И в глаза смотреть не надо, не так страшно». Пилот подобрал свой бластер и выстрелил Патле в лицо. Мощный заряд выжег голову целиком, оставляя на полу дымящийся обезглавленный труп, и система судового биомониторинга запищала сигналом гибели члена экипажа. К мертвецу устремился робот-уборщик, следом за которым спешил ремонтный дрон ликвидировать повреждения пола. Пилот не стал снимать скафандр и уселся в пилотское кресло прямо в нем, забирая управление судном у искусственного интеллекта. Кресло автоматически подогнало свои размеры под увеличившиеся габариты сидящего, и пилот коротким маневром развернул судно на 180 градусов. Невидимый для примитивных аборигенов геологический разведчик дал малый вперед и скрылся в коричневых бурунах портала. Глава 3. Флот закончил подготовку к прыжку менее чем за 10 минут и с максимальной скоростью устремился по гипертрассе. В точке выхода в реальный космос обнаружилось несколько обломков разведывательных кораблей, приборы фиксировали следы недавнего боя, но никакой активности не наблюдалось. «Противник задействовал средства маскировки», — сообщил второй адъютант. «Начать полное сканирование системы. Слишком долго», — холодно ответил Атль. «От нас ждут именно этого. Навигатором изучить изотопный след. Через 5 минут я должен знать, в каком направлении двигались разведчики до момента уничтожения». Навигаторы справились вдвое быстрее, и вскоре перед герцог-адмиралом зажглась схема перемещений, наложенная на тактическую карту текущей Солнечной системы. Несколько секунд Атли изучал сложный рисунок, состоящий из россыпи точек контакта, соединенных между собой витиеватыми линиями перемещения. Вот тут разведчиков атаковали впервые. Противник планировал уничтожить все корабли одним ударом из засады, но в пилотских креслах разведывательных кораблей сидели андроиды, и реакция их искусственного интеллекта оказалась быстрее, чем ожидали нападающие. Избежавшие уничтожения разведчики начали исполнять заложенную в них программу, созданную инженерами флота по его личному требованию. Андроид-разведчик, просчитав неизбежность собственной гибели, должен уходить от преследования курсом, по следам которого впоследствии можно будет вычислить направление на область потенциального интереса. Андроида уничтожат, но мало кто догадается уничтожать медленно распадающиеся изотопы, которые он оставляет за собой. Изотопный след еще улавливается. Атль движением пальца по светосенсору нарисовал поверх схемы вектор движения. Рассчитать точное направление. Эскадре андроидов принять атакующий ордер широким фронтом. Начать атаку в указанном направлении. Держать максимальную скорость. Остальному флоту имитировать атаку второй волной. Рэп эскадре наступать в третьей волне. Постановку помех и подавление гиперпрыжка начать немедленно. 300 штурмовых фрегатов с экипажами человекоподобных андроидов на борту перестроились в атакующую формацию и начали разгон одновременно с запуском рэп-глушителей. Атль молча наблюдал за плывущими сквозь объемную карту системы отметками. Очень может быть, что это удар пальцем в небо, ибо нет никаких данных, на что именно указывали изотопным следом уничтоженные разведчики. Быть может, всего лишь на место засады. Но если предположить, что пираты атаковали их именно потому, что база была обнаружена, то направление атаки выбрано верно. Осталось лишь немного подождать. Противнику неизвестно наверняка, успели разведывательные корабли передать координаты их логова или нет. Увидев наступление, начатое в их сторону без всяких колебаний, они могут выдать себя сами. Если же эта уловка не пройдет, то придется проводить полное сканирование системы. Это может занять от нескольких часов до нескольких суток в силу ее больших размеров, и столкновения с пиратскими покровителями не избежать. С началом сканирования системы будет необходимо начать постановку минных полей, чтобы увеличить собственные возможности. К сожалению, флот Атля всегда был атакующим, и эсминцев в нем нет. В текущих условиях их функции выполнят минные тральщики, этих достаточно. Вот только собственных мин у них на борту немного, и сперва придется направить их на разминирование минного поля пиратов. Раз оно тут есть, то разумно будет снять оттуда самодвижущиеся фугасы и переставить сюда. Атакующая пустоту эскадра андроидов прошла по указанному вектору слишком далеко, и Атль уже собирался отдать приказ о прекращении атаки и выслать эскадру тральщиков чистить минное поле противника. В следующую секунду у кого-то из пиратов не выдержали нервы, и скрывающийся под полями преломления пиратский крейсер произвел залп. Мощный выброс энергии сорвал с пирата поля преломления, и мчащийся прямо на него имперский фрегат окутался вспышками взрывов. Потерявший невидимость крейсер ударил вновь, стремясь добить получившего сосредоточенный удар противника, одновременно начиная разгон. Линкором открыть секторальный огонь, распорядился герцог-адмирал. Атакующим эскадрам начать маневр уклонения. Мощные орудийные системы линкоров приступили к ведению беглого огня по широкому объему пространства и вскоре нащупали затаившуюся под полями преломления пиратскую базу. База лишилась невидимости, и скопление ее разномастных объектов, мерцающих попавшими по удар силовыми полями, проявилось посреди космического мрака. Пиратам ничего не оставалось, как открыть ответный огонь, и спустя минуту перед взором Атля предстала полная диспозиция сил. Уничтоженные разведчики оставили правильную подсказку. Мчащаяся на полной скорости эскадра андроидов неминуемо натыкалась на укрывшихся в невидимости пиратов своим правым флангом. Как минимум нескольких столкновений было не избежать, а для надежной зацепки атакующим достаточно и одного, что и было продемонстрировано только что. Наверняка пираты предприняли попытку избежать сражения и уйти в гипер прямо из режима невидимости, но рэп-корабли Атля не позволили им совершить данный маневр. «Ищите похищенный груз». Герцог-адмирал вышел на связь с эскадренным капитаном рэп-эскадры, он несет на себе изотопную маркировку малого доминиона Челлари. Пираты перегружали добычу стандартными средствами горно-обогатительного комбината, и у них не было времени счистить маркерные элементы с каждого слитка. Командующий рэп-кораблями офицер козырнул, и Атль вернулся к руководству боем. Чем быстрее он найдет похищенное, тем меньше будет проблем. База пиратов ожидаемо оказалась разношерстным скопищем различных объектов космической инфраструктуры. Пара ремонтных доков, казармы, переделанные из нескольких гражданских круизных лайнеров бизнес-класса, ангары для истребителей, ремзавод для обслуживания боевых роботов и тяжелой наземной техники, явно армейские и столь же явно устаревший, собранные из подручных средств причальные стенки для заякоривания малых кораблей во избежание их сноса на орбиту, много более массивных объектов, прочий малоинтересный хлам. И неожиданно современная и мощная система космической обороны, не собранная из подогнанных друг к другу элементов, а полноценная и явно новая. Как и пиратские крейсера, их отстроили недавно. На фоне далеко не новых прочих боевых единиц противника это было заметно особенно хорошо. Пиратские крейсера торопливо меняли позицию, сосредотачиваясь вокруг огневых точек системы космической обороны, и эскадра андроидов понесла первые потери. Это ничего не изменит. Численность противника в 10 раз уступает флоту Империи. Атль провел два быстрых тактических маневра атакующими формациями и перенес огонь линкоров на периметр пиратской базы. Над пиратскими кораблями нависла угроза оказаться отрезанными от орудий системы космической обороны, и главарь преступников предпринял попытку выиграть время. Он отправил все свои легкие корабли на прорыв, имитируя стремление вырваться из зоны блокады гиперпрыжка, одновременно заводя собственные крейсера вглубь оборонительных цепей. Герцог-адмирал без особого интереса проследил за началом вражеского маневра и холодно обронил второму адъютанту: противника не преследовать. Сосредоточить огонь на этом, он подсветил группу целей на карте, и на этом участках обороны пиратов штурмовой формации начать атаку. Среди легких кораблей противника имелось несколько грузовиков, но рэп-эскадра Атля не обнаружила в их трюмах украденный палладий. Главарь пиратов пытался добиться разделения имперских сил, хотел выиграть время, но лишь ускорил собственное фиаско. Штурмовые клинья герцог-адмирала двумя мощными сосредоточенными ударами опрокинули оборону противника, и сражение переместилось внутрь пиратской базы. Рэп-эскадра засекла изотопное излучение украденного груза. «Стопроцентная идентификация», — доложил один из адъютантов. Пираты спрятали грузовик среди скопления объектов базы и накрыли его полями преломления внахлёст. Наши инженеры работают над его обнаружением. «Отправьте эскадре линкоров координаты района поисков», — приказал Атль. «Пусть исключат нанесение ударов по данному району. Груз пострадать не должен, он нужен империи в целости». Герцог-адмирал перенес огонь линкоров на скопление легких кораблей противника, пытающихся вырваться из окружения, и бросил эскадру андроидов в ближний бой. Линкоры вдвое проредили пиратскую формацию за считанные минуты, и штурмовые корабли андроидов вошли в зону клинча. С легким флотом пиратов покончено. Это вопрос получаса. Атль вернулся к сражению внутри пиратской базы. Приблизительный район поисков был уже блокирован его штурмовыми подразделениями, и остальная часть базы противника быстро превращалась в свалку искореженного металлолома. Остатки пиратов поняли, что имперцы не наносят тяжелых ударов по району, в котором спрятано награбленное, и сосредоточились вокруг него, образовывая последнюю линию обороны. Их построение фактически указало Атлю границы зоны поиска, и он провел полное окружение противника. Пиратская оборона была подвергнута мощной рэп-атаке, и вскоре вражеские генераторы полей преломления вышли из строя, не выдержав перегрузки. «Получены точные координаты груза», — доложил адъютант, выводя на тактическую карту данные инженерных расчетов. «Он находится на борту медицинского судна, переоборудованного под грузовоз. Пираты загнали его в ангар медицинского диспансера. Ничего нового пираты не придумали, Атль ожидал от них чего-то подобного. Космическое криминальное отрепье в подобных случаях прячет награбленное либо внутри медицинских объектов, либо в специально предназначенных хранилищах. Хранилища хорошо защищены и имеют несколько степеней противодействия проникновению, начиная мощными стенами и силовыми полями и заканчивая системой самоликвидации. Но подобные хранилища легко идентифицируются и потому всегда являются приоритетной целью для захвата. Медицинские же объекты традиционно вызывают, если не у всех, так у многих некую толику сострадания. Каждый понимает, что сам может оказаться внутри реанимационного отделения, и неписанные законы войны подразумевают отказ от обстрела больничных объектов из тяжелых видов вооружения. Поэтому спрятать добычу внутри больничного ангара пытается едва ли не каждая вторая пиратская эскадра, по чью душу являлись флоты империи. Так произошло и на этот раз. Кстати, хранилище ценностей противника здесь тоже имеется, и обнаружилось оно рядом с космическим госпиталем. Лидер пиратов просит связи, рядом с герцог-адмиралом возник четвертый адъютант. Предлагает хранилище ценностей вместе со всеми кодами допуска в обмен на прекращение боевых действий. Неинтересно, все так же холодно, изрек Атль. Рэп-эскадре глушить противнику все виды связи. Флоту продолжать уничтожение пиратов. Командным кораблям вести запись уничтожения, не наносить ударов по медицинским объектам, выдавливать противника к хранилищу ценностей. Десантному батальону приготовиться к высадке на поверхность больничного дока. Цель – захват судна с похищенным грузом империи. Господин герцог-адмирал, четвертого адъютанта сменил первый, обнаружены волнения в гиперпространстве. К нам проложена гипертрасса. Мы фиксируем приближение крупной массы. Время до выхода в реальный космос – 12 минут. Минным тральщикам начать постановку минного поля в предположительной точке высадки противника. Приказал Атль. Линкорам приготовиться к ведению заградительного огня. Остальному флоту продолжать выполнение основной миссии. За 2 минуты до высадки нового противника эскадра андроидов завершила уничтожение легкого флота пиратов, и герцог-адмирал отправил ее навстречу прибывающим. Теперь в успехе можно не сомневаться, ему удалось сделать все быстро, и пиратским покровителям придется смириться с потерей добычи. Даже если это сражение перерастет в следующее, имперские десантники завладеют грузом минут через 15-20, и флот покинет систему прямо в ходе боя. Для этого в его распоряжении имеется портал-носитель, специальный корабль, укомплектованный генераторами кротовых нор. Генератор кротовой норы – вещь одноразовая, зато надежная, неприхотливая и относительно недорогая. Атль в свое время пытался добиться установки на базе своего флота ворот ноль перехода, но получил отказ. Сенатский комитет по обороне заявил, что это слишком дорогое удовольствие в условиях мирного времени. Да и зачем это нужно, если все имперские флоты равномерно распределены по секторам империи и в случае возникновения проблем помощь придет в любую ее точку в течение часа. В тот момент герцог-адмирал не стал скрывать усмешки и позволил себе заострить внимание сенаторов на размере средств, ежемесячно выделяемых комитетом на собственные нужды во время торжественных мероприятий, посвященных различным праздникам, от имперских до местных. В комитете понимали, что Атль, будучи регентом, может получить аудиенцию у императора, и никто не гарантирует, что Ксюхкатль проигнорирует его просьбу второй раз. Но создавать прецедент в имперском флоте было невыгодно, и сенатский комитет предложил Атлю компромисс. Ему выделит портал-носитель с полным комплектом генераторов, пополнение количества которых будет обслуживаться из комитетского бюджета. Так как флот Атля действует чаще других, на эти траты комитет пойти готов. Остальным флотам это не нужно, а на особый случай на их базах имеются подобные генераторы, находящиеся на консервационных складах. С тех пор Атль был обеспечен средствами быстрой переброски сил, но сознательно соблюдал меру в их применении, чтобы не накалять и без того непростые отношения с сенатским комитетом. И сейчас он воспользуется генератором в случае необходимости. Герцог-адмирал приказал десантному батальону начать высадку и принялся ждать развития событий. Оборона пиратов была сломлена, от их эскадры остался десяток крейсеров, маневрирующих внутри нагромождения разрушенных объектов базы, и последние тяжелые огневые точки, утопающие в густых облаках всевозможных обломков. Их огонь все еще опасен для кораблей, сражающихся в первой волне, но путь десантным ботам к больничным ангарам был открыт. Силы десанта пошли на сближение, и в этот момент в чернильной пустоте космического вакуума неподалеку от пиратской базы начала образовываться область выхода из гиперпространства. Изнутри смявшейся в подобие гигантской призмы изнанки космоса посыпались вражеские корабли, и спустя пару секунд перед разбитой базой пиратов застыли боевые порядки их покровителей.